На Денеболе мы первым делом связались с дедом Егорычем. Точнее, на Хвосте, как административной планете Денеболанской системы. Им тут повезло. Вокруг Денеболы вращалось целых 6 планет, пригодных к жизни. Хвостом, если я правильно понял, планету назвали люди по расположению звезды в созвездии Льва. Так обычно и говорили – хвост или просто Денебола. Аборигины же, конечно, называли планету по-своему. Но я не то что выговорить и пытаться не буду, но даже и не напишу. Оно вам надо 3 страницы, совершенно не сочетающихся друг с другом букв читать. Начиналось название на что-то похожее на «Бермингглинс», и мне этого хватило. Будет интересно, спросите у нашего юриста-бухгалтера, он расскажет, как местный краевед. А Егорыч, совершенно в своем репертуаре, обвел глазами обстановку на экране позади нас и фыркнул. «Бар космопорта на Хвосте. И какого лешего вас туда занесло, внучек? Вы же паразиты, только что на Ревельде были. А почему мне не доложили о смене места дислокации, а?» «Ой, деда, — начал я, — тут такое!» «Да кто бы сомневался!» — перебил меня дед. «Это я тут на Луне сижу с Сиднем, аж на задница уже плесенью покрылась, а вы там скачете со звезды на звезду, как блохи на соседском коте Филимоне!» «Ох и зараза же этот Филимон, доложу вам! На медне прямо в форточку ко мне запрыгнул, а я на 5-м этаже живу, однако! Хорошо успел я его тапком благословить, а то бы не только связку сосисек, но и мою жареную курицу упер бы, злодей!» «Так, чего это вы так быстро с Ревельды смотались-то? Вы рассказывайте давайте, чего попусту губами шлепаете, как та рыба динамитом оглоушенная?» «Ох, кстати, и знатная рыбалка была у нас на Фергемоне. Не-не, никакого динамита. Все исключительно спортивно. Удочки и самогон. Мы как раз с бригадой славный такой астероид в пыль раздолбали, руду сдали и прямиком на Фингермон. Слыхали же про такую планету? Нет? И ты, Гришка, нет? Вот неучи. Хорошая планета, короче. А рыбалка там... Песня, а не рыбалка. Мне Михалыч, наш бригадир, тогда и говорит, мол, давай, Егорыч, на Фингермон и смотаемся, рыбки себе к пиву засолим. Гришка, а чего это Ванька так дергается? Ты смотри, прям корюжит его, будто на оголенные провода сел. Деда, удалось вставить мне жалостливый вой в старческий монолог. Дай хоть слово-то сказать. Нервный ты, Вань, вздохнул Егорыч. Совсем измотался, измучился по планетам шастая. Гришка, ты его хоть кормишь? Смотри у меня, что по начальнике заботился, как о себе любимом. Я вот не посмотрю, что ты у нас инопланетной масти. Так всыплю ремнем своим, что звезды будут лететь, что из глаз, что из задницы. А ремень у меня, Гриш, знатный, уж поверь. Мне его еще незабвенный Трофим Степанович подарил, мой первый капитан нашего Харвестера. Он его на Пандоре-6 у Рангулора прямо из спины и вырезал, как только из больнички вышел. Хорошо, ребятки наши догадались этого самого невинно убиенного Рангулора в рефрижератор сразу запихнуть. Хотя, почему это невинно? Все правильно, нечего кидаться с разъявленной пастью и вот такенными клыками на наших. Так что по делам ему. Не плачь, Ванька, за дело эта животинка отхватила. Гришка, а ну-ка быстро выдал носовой платок начальнику, глянь-ка, сопли уже по подбородку текут. Хороший ты у меня, Вань, жалостливый. Вон, а как за инопланетное чудище распереживался. Ну, поплачь, поплачь, внучек, маленько, оно и полезно когда-никогда. Дед успокоился только тогда, когда рассказал нам, как охотился на летающих ящеров на Салюте, убегал от лесников на Панарисе, возил свою Марусю в Венскую оперу и дал там в рыло дирижеру, а потом 3 дня прятался от полиции по окраинам, изредка вылезая в центр, чтобы написать что-нибудь матерное на стене в знак протеста, потому что «Отчего они, гады?». В общем, минут через 20 мне удалось рассказать ему, что наша команда увеличилась еще на 1 человека, Денебаланина, то есть. Что Егорыч категорически одобрил, мол, Денебалани, Хоть гады и здоровые, в пятак так могут зарядить, что мало не покажется, зато и занудливые во всей этой бухгалтерии до великого уважения. «Вань, а Вань!» — потянул меня за руку Гришка, когда мы распрощались с дедом, со строгим наказом от него, чтобы мы, паразиты, звонили ему почаще. «А пойдем по городу погуляем?» «Стоять, Гришка! Погуляли уже на Ревильде. Пошли, лучше бармена расспросим, где тут гулять-то можно». «Так там мы тоже бармена расспрашивали», — хихикнул Гришка. «Много нам это помогло». «Несерьезно он у меня. Все бы ему хихоньки да хахоньки». Бармен, брат-близнец ревельского бармена, только без усов, такой же массивный и скучающий, охотно поведал нам, что на хвосте нам опасаться некого. Тут, если и бывают стычки, то исключительно клановые или профессиональные. Ну, когда кто-нибудь конкурентов под корень вырезает. А поскольку ни к каким кланам мы не относились и конкуренцию никому не составляли, то можем шляться по городу спокойно. Город, кстати, назывался просто «Столица», хотя столицей уже лет 300 как и не является. «Зоопарк тут забавный», – советовал нам бармен, – «интерактивный. Если быстро бегать умеете, то сходите обязательно». «Фих», – кивнули мы с Гришкой друг другу, – «сами бегайте». «А где у вас звездолетчики собираются?» – поинтересовался я. «Надо же поискать попутку до пустышки». «Вон напротив», – поморщился бармен, – «у Марчелла. Только граппу ихнюю не пейте, не советую». «Мы еще вернемся», – обнадежил я его и потащил Гришку к Марчелло. «Да, в общем-то, точно такой же бар, только запахи другие и народу побольше». Гришка заказал себе спагетти и урылся в него так, что только уши торчали по разные стороны тазика, а я присел рядом с большой кружкой пива. Так себе пиво, честно скажу. У конкурента напротив вкуснее. Ну, неважно. Важно, что, послушав местные разговоры и поболтав у стойки с несколькими посетителями, я понял, что идея насчет попутки была в корне идиотская. Ну да, может, думаю я и неторопливо, солидно, так масштабно, но в итоге прихожу к правильным выводам. Вот интересно, как я себе представлял попутный корабль на пустышку, двигающийся в лабиринте? Притормозить вот за этим углом я сойду? Нет, у меня только один вариант – искать прямой корабль на пустышку. Вот только она нафиг никому не нужна и не летает туда никто. Может быть, ее и захапала бы какая-нибудь раса для колонизации, но там уже существовала, пусть и примитивная, но цивилизация – и инспекция новых миров, разумеется, заблокировала любой доступ на планету. Ну, кроме миссионерской или научной деятельности. Миссионеры, если и интересовались дикарями, то уже находились на пустышке, а ученые предпочитали окучивать гранты в более комфортных местах. Так что пешком я доберусь туда быстрее, чем буду ждать попутку. Я представил себя в скафандре, с котомкой за плечами и посохом в руке, смешно бултыхающего ногами в космосе, и хихикнул. «Ты чего, Вань?» Гришка поднял на меня перепачканную томатным соусом рожу, а меня аж передернуло. Натуральный такой маньяк за праздничным обедом. «Да, думаю, попали мы с этой пустышкой, Гриш. Вот как туда добраться-то, а?» «А чего вы там смешного?» «Ничего». «А чего хихикаешь? Да чё ты привязался? Кушай давай, да пойдем в гостиницу заселяться». «Грубый ты, Вань. Зато справедливый. Знаешь, Гриш, давай-ка тебя снова нелегально в гостиницу поселим. Экономить надо. Еще неизвестно, во сколько нам Сане на освобождение обойдется». «Так Ринкус Павлович бесплатно за это дело взялся», — напомнил Гришка. «Так-то оно так. Да только там все равно накладные расходы будут. Ну, перелет с планеты на планету, проживание, возможные взятки и все такое. Я ему сейчас сумму переведу, а нам совсем немного оставлю. На гостиницу и на еду». «На еду, Вань, не надо», – заявил Гришка, а я даже икнул от удивления. Но он развил свою мысль. «На еду немного не надо, Вань, надо много. Чего это мы голодать будем? Отощаем же так, что нас и Сан Саныч с дедушкой Егорычем не узнают». «Конечно, чё это я? Экономия на еде и Гришка – вещи несовместимые. Мы, Вань, на гостинице лучше сэкономим. А давай я у тебя как ручное животное буду. Тогда и прятаться ни от кого не надо». «Я бы такое предложил, этот ручной точно бы меня покусал». Ремень от джинсов я захлестнул вокруг Гришкиной шеи, а другой его конец небрежно держал в руке. Так мы и зашли в гостиницу космопорта. «Это что ж за зверушка такая?» – удивился человек-портье за стойкой. «Редчайший экземпляр», – похвастался я, заполняя журнал проживания. «Гибрид миссисипского аллигатора с древесной мартышкой с Маркуса 3. Жутких денег стоит, между прочим». «Надо же!» – вяло удивился портье. «Надо понимать, нагляделся тут за стойкой на всякого». «А чего без намордника?» «Да он не кусается», – отмахнулся я. «Зубы декоративные, из резины. Кормить приходится только кашей и бульоном. Больше на вид грозный, чем на самом деле». «Гав!» подтвердил Гришка и потерся ухом о мою руку. Дележа единственной кровати в номере удалось избежать. Спать Гришка предпочитал в кресле, уютно свернувшись в нем или просто на коврике. Хоть какое-то светлое пятно на сегодня. А, да, я еще пиво светлое сегодня пил. Вечером я попытался связаться с Ринкусом, но он был недоступен. Наверное, в лабиринте еще. Долго что-то. Мы, вон, сюда успели добраться, а Ринкус еще не долетел. Ладно, ждем. А пока можно по городу погулять, посмотреть на местные достопримечательности. И сразу скажу, так себе прогулочка получилась. Вообще, эти динебалансы совершенно не люди, не человеки, как бы это ни банально звучало. Из города мы с Гришкой сбежали обратно в космопорт где-то после 5-го квартала. Вот кварталы тут были прямо как у нас, даже четче и более структурировано, что ли. Квартал мы проходили за 5 минут, причем любой. Абсолютно одинаковое расстояние, что очень удобно. Хотя нам было все равно. Мы ошалели уже после 1-го квартала. Помните, я рассказывал, как мы дивились на денебаланские растения? Ну вот тут было то же самое, только со зданиями. Такой взрыв красок, совершенно бешеные сочетания тонов, что не только глазки, но и голова начинала болеть. И что интересно, сами денебаланцы предпочитали одеваться в черные или серые тона, эдакий исключительно деловой вид. Ну и еще добавляло дискомфорту – это их рост. Я уже говорил, что среди них ниже 2 метров не бывает, а вот выше – запросто. Гришка-то ладно, привычный на всех снизу вверх смотреть, а мне было жутко непривычно и неуютно. Да еще и глаза эти их с вертикальными зрачками. Как-то раньше я на них особо и внимания не обращал. Вон с Ринкусом сколько общался и ничего. А тут идешь себе по улице, за голову болезную хватаешься и машинально ищешь взглядом сочувствия и нарываешься на змеиные какие-то взгляды со всех сторон. Да еще денебалани поголовно однообразные, что ли. У всех, включая дам, аккуратные короткие стрижки. Не знаю почему, не спрашивал, но все стрижены коротко. А может, не растут у них? Одежда тоже, что у мужиков местных, что у дам, совершенно одинаково. Рабочие такие, официальные костюмы. Небольшое отличие в покрое и оттенке, и все. «Не-не, я против денебалан, ничего не имею, не подумайте чего такого. Народ у них прикольный, со своими принципами, и что особенно радует – мирный. В том смысле мирный, что ты их не тронь и тебя не тронут. А если и найдутся идиоты, что на денебалан переть вздумают, то недолго и на пользу всей галактики. Очень поучительный результат выходит. Вот, например, еще в школе нам рассказывали, правда очень мельком, что был такой денебаланско-гарсийский конфликт, закончившийся поражением гарсиян. Это мне потом как-то дядя Сережа рассказывал подробно, что у них там произошло. Ладно, мне не жалко, расскажу. Гарсияне – это раса такая по соседству с денебалой. И что-то они там друг с дружкой не поделили, гарсияне и поперли войной на денебалан. Сумасшедшие, что тут сказать. Денебалане, как исключительно мирная раса, особой милитаризацией общества и промышленности не заморачивались. Есть, конечно, у них и армия, и космический флот, но особыми технологиями они в военном деле не увлекаются. Рассчитывают больше на человека, чем на ружье. На денебаланса, то есть. Ну, вы поняли. Гарсияне собрали нехилый такой флот и рванули к Денебале. Хвост атаковать в первую очередь, понятное дело, как главную планету. Подлетели, только пушки расчехлили, только порох да ядра в стволы запихнули, как выскакивает из-за угла целая туча маленьких одноместных корабликов. В отношении 1:100 приблизительно. Ну, гарсияне похихикали, мол, чего нам эти шлюпки сделать могут. Но хихикали недолго, до первого денебаланина камикадзе. Большую часть шлюпок они из лазеров успешно пожгли, а одна долетела до флагмана, но и ее одной вполне хватило. Каждая шлюпка несла с собой небольшой ядерный заряд, но вполне достаточный, чтобы разнести любой крейсер гарсиян на кусочки. Что и произошло. Причем со всем флотом. Тут я исключительно на стороне Денебалан и отношусь к пилотам малых кораблей с глубоким уважением. Да, безвыходная ситуация. Да, были вынуждены пожертвовать собой ради родной планеты. Почет и уважение. Только Денебалане на этом не остановились, разметав на молекулы основные военно-космические силы гарсиян. Обиделись, понимаете? А заодно решили и проблему уладить раз и навсегда и отправили свой флот прямиком к вражеской планете. А флот этот, надо заметить, сильно отличался от того, который напал на хвост. Несколько крейсеров в качестве судов сопровождения, а основная масса – десантные баржи. До гарсиян когда дошло, что сейчас планету их всю обнулят, как флот недавно, так сразу слезно пощады запросили. Ну, денебалансы же мирные, капитуляцию приняли тут же, но десант все же высадили на всякий случай, мало ли что. Вдруг найдутся отсталые элементы, которые не захотят по новым справедливым порядкам жить. А главное, для проведения милостивых и справедливых судов и последующих казней над военными преступниками, которыми оказалась чуть ли не половина всех гарсиян. Часто даже не надо было собирать доказательства для судов. Просто вежливо интересовались, поддерживал ли ты свое правительство, а если не поддерживал, то почему это правительство тебя не казнило? Раз живой, значит врешь, и правительство поддерживал, поэтому, голубчик, шагом марш на эшафот. В других мирах такое геноцидом называли, а по мне так вполне справедливое возмездие. Вот после этой войны денебалане лишились практически всех своих врагов. Все резко захотели дружить с ними. Кому охота, чтобы очень занудливая, педантичная раса стала подсчитывать, что ты им плохого сделал, да еще и в планетарном масштабе? А воевать попробуй повоюй с ними, когда они жизнью не дорожат ради Отечества. Так что денебалан я вполне даже уважаю за упертый патриотизм и самопожертвование. Только сегодня в городе так на них насмотрелся вкупе с жуткой раскраской зданий, что привычная кружка плохенького пива в стандартном баре космопорта показалась мне куда милее денебаланских культурных памятников. Короче, мы с Гришкой сбежали с экскурсии обратно в космопорт и правильно, кстати, сделали. Ринкус добрался до Нового Каира и, наконец-то, и вызвал меня по интергалакту. «Иван, вам совершенно не надо было переводить мне деньги». «Ринкус Палыч, мне эти деньги сейчас не нужны. А вы ведь у нас не только юрист, но и экономист-бухгалтер. Вот и оприходуйте денежки и тратьте их на благо нашей фирмы». «Вы Саню еще не видели?» «Не успел. Только прибыл сюда, смотрю, вызов от вас, вот и поспешил перезвонить». «А, ясно. Ну, тогда держите нас в курсе, хорошо?» И за неимением лучших вариантов мы с Гришкой отправились в номер отсыпаться перед новым днем. Конечно, предварительно покормив хорошенько миссисипского мутанта, а то сожрет еще во сне.